Turn the beat around. Титры. An Apple Original. Дэвид ждет в основном окне видеоконференции. В двух маленьких окнах аватарки Айны и Поппи и надпись «Оффлайн». Я сейчас им позвоню. Идиотизм. 10 утра. Не опаздывай. Ехать не надо. Пусть он будет одет. Привет, Дэйв. Издеваешься? Что ты забыл в джакузи? Извини, я в джакузи, я не слышу. Да, я знаю, но просто выключи воду, а то ты меня не услышишь. Я выключу воду, а то я тебя совсем не слышу. Айн в трико. Вот так. Спасибо. Секунду, а где Поппи? Еще не подключалась, сейчас вызову. Нет, нет, я ее не жду, это она меня ждет. Звони ей, а потом нет, зови что? Меня. Ну хватит драться за власть, Айн, это же... Айн отключается. Боже мой, я словно пасу котят. Серьезно, пасу больших человеческих котят. Только бы голову помыла. Поппи ест мюсли. Алло. Господи, ты издеваешься? Вид у тебя страшный. Нет, у меня все классно. У меня тут лучший программерский марафон в жизни. Я 45 дней вставала от компа только пописать и поспать. Ну, может, помыться тоже пора? Погоди-ка, а где Айн? Нет, нет, ну хватит. Если уже. Его нет, мы почему не будем я драться здесь? За власть. Я его вызываю, ладно? Ну ладно, я пойду надену лифчик, раз уж тут надо расфуфыриться на совещание. Надеть лифчик на деловую встречу, это не расфуфыриться. Ладно, просто надень его, надевай. Просто невероятно. Пусть он будет человеком, пусть он будет нормальным человеком. Йоу. Айн без рубашки. Где футболка? Она была неуместна, я же в джакузи. Звучит, конечно, дико во время пандемии, но ты не мог бы вылезти из джакузи и что-то надеть? Нет. Эй, если нет? Айн не наденет футболку, лифчик я снимаю. Я его снимаю. Поппи, что? Не надо. Несправедливо. Поппи, это не почти снимай. Клише. Так, ладно, ладно. Пора... Поппи вытаскивает лифчик из-под футболки. Айн встает, поворачиваясь в кадр голым задом. О, господи, что здесь творится? Среди пылающих искр парят буквы из грубого камня. Они складываются в название «Мистический квест». Первые буквы слов пронзает меч. Ниже слово «Карантин». Дэвид встречается с командой. Так, я не знаю, где у нас CW, а у него были проблемы с подключением, мы выдали ему инструкции. Дэвид, а давай все быстренько, мне еще надо допиливать океан крови и все такое. Да, да. Введение в игру болезни накануне эпидемии – это был не лучший ход. Поппи, выделяй время, чтобы отдыхать. Беречь здоровье, как я. Я не выходил из особняка уже почти 3 месяца. Просто я боюсь заболеть. Он слишком важен для мира. О, даже не говори, Джо. Но конспектируй. Нет, не конспектируй, Джо. Я это придумала. Не имеет отношения к разговору. Что если вместо этого океана крови я введу в нашу игру вакцину? Что? Это займет неделю. Что? Такое ощущение, что ты сама придумываешь себе работу. А ты деньги жопой ешь. Я ем деньги жопой? Дэвид, Поппи грубит меня по-австралийски. Совещание окончено. Оно даже не началось. Бог с ним, CW, приступим. Брат, удели мне внимание. Оу, прости, Дэвид, играл в Street Fighter. В углу экрана окно с игрой. Без проблем, спасибо, что сказал. Окей. Ну так что же, очевидно, карантин сказался на всех нас, но наша сфера процветает. И надо что-то отдавать. Я предлагаю отдать на благотворительность $100,000. Минуточку, что-что? Брэд, мы как компания тоже несем ответственность. Деньги моя сфера, и тут решаю я. Я ничего не отдаю, не получив что-то взамен. Это бред. Благотворительность. То, что сейчас ты описал, это она. Не позволяю. Тогда так. Сыграем на это. В твою игрушку. Я побеждаю, ты даешь деньги. Идет. Но если я, ты сбриваешь одно из бровей. Что? Вашу мать, пока! Что, ей нельзя уходить до меня? Нет, пока! О, это будет шикарно! Пока! Пока! Пока! Невероятно. Встреча окончена. Включается CW. Алло! Не знаю, что я нажал, но я здесь. Вы уже начали? Видеочат Даны и Рэйчел, которые играют в МК. Как же оно тормозит! Нельзя рассчитать время атаки! Вот что бывает, когда весь мир на одном сервере. Да. Эй, вопрос. Ответ. Чипсов? О, да. Рэйчел протягивает руку с чипсами за экран. В соседнем окне Дана берет чипсы. Видишь, словно все по-прежнему, детка. Эй, Рэйч. Да. А почему ты в этом худи? Ой, у меня холодно в квартире. Снимешь капюшон? Только не суди меня. У Рэйчел короткие седые волосы. Блин! Лен. Да я знаю, негде краситься. Я пыталась отрезать и... Ты супер крутая, как гроза из Людей X. Просто Халли Берри, подруга. Что, правда? Да. Включается Лу. Привет. О, это мама Рэйчел. Эй, а можно позвать Рэйчел? Ей пора работать. Лу, что ты тут делаешь? Тебя же там повысили. Верно. Теперь я нянчусь и присматриваю за такими дурочками, как вы. Пара базовых правил сразу. Обедаю я со звуком. И при мне не болтать. Никаких сплетен. Особенно оскорбительных. И, дамы, не забываем. У нас общее дело. Класс! В игре женский персонаж бьет противника. Черт! Чтоб тебя! Проиграл! Где ты так навострился? Просто кому-то дано, а кому-то нет. Кстати, о лишениях. Бровь, пожалуйста. Ладно. Я за бритвой. У Дэвида входящий вызов. Черт, постой. Сью звонит. Привет, Сью! У вас праздник! Я совсем не хотела мешать, но у меня в почте накопилось многовато очень резких писем и... Да, так, что не устраивает геймеров? А, вообще-то, родителей наших геймеров. Родительский контроль не отключается и детей выкидывает из игры, когда слишком долго сидят. Ага. И единственное, что родителям не нравится, это быть родителями. И вопрос, зачем они тогда вообще заводили детей? Хорошо, спасибо, Сью, мы что-нибудь придумаем, и ладно, пока. Дэвид, прости, Дэвид, и еще одно. Что повысит нам репутацию, это пожертвование в 100 тысяч долларов. Вообще-то, Сью, мы больше деньги не жертвуем. Но Дэвид пожертвует левую бровь. Минутку, точно, да. Да! Так, давай еще. Если я выиграю... Жертвуем 200 тысяч долларов. Если проиграю, то я сбрею и правую бровь, а? Бровей с меня хватит. Хочу ресницы. Ладно, получишь ресницы, идет, поехали. Нет, Дэвид. Идет? Дэвид, это третье, что в тебе есть хорошего. Ладно, Сью, нам некогда, счастливо. Кэрол вызывает Айена. Камера смотрит прямо ему в промежность. Йоу, Кэрол, как дела? А можно мне поменьше паховой области? Оу. Прости. Айн садится. Нечасто это слышу. Я шучу, это шутка. Ладно. Я получаю много докладов с жалобами на нелепое поведение. Ну, это все-таки индустрия компьютерных игр. Тут у многих ребят крыша уезжает. Хотя, кто меня особенно сейчас волнует, это Поппи. Я вижу, что с ней что-то не так. Жалуются на тебя. Айн, нельзя отправлять личные видео сотрудникам и подписывать их обязательно к просмотру. Они должны их вдохновлять. Правда? Она включает. Sometimes everything is wrong. Айн поет у бассейна, сидя на мостике между деревьями. Hold on. Да, я показываю им, что мы сейчас с ними вместе, и что всем нам больно. Айн, если ты правда хочешь помочь людям, надо чем-то жертвовать. Может, деньгами, которых у тебя явно много. Ну, я бы с радостью, но людям это сейчас не надо. Нужна надежда. А деньги для них не так важны. Не для тех, у кого их нет. Знаешь что? Мне сейчас не до того, да? Я нянчусь тут с вами, а параллельно делаю уроки с детьми. Скайрал, хватит. Ты знал, что они сменили программу? Взяли и поменяли правила вычислений. Хватит. Понятно? Одевайся, раздевайся, напивайся, отжимайся до 300, выкладывай на YouTube, мне плевать. Прости, Кэрол, я тебя замьютил. Ты что-то говорила? Ты как? Ты что-то сказала? Иду! Дома дети, на работе дети, о черт. Кэрол уходит. В игре воин выдергивает стрелу из трупа и стреляет по летающей твари. На компьютере Поппи окно с кодом. Видна надпись «Готовы компилировать?». Поппи смотрит на надпись, улыбается и нажимает «Да». Есть! О, да! Вышло! Получилось! Я смогла! Поппи смотрит на экран с победной улыбкой. Улыбка меркнет, Поппи смотрит в сторону. Сует в рот закуску и жует. Покачав головой, Поппи пишет Дэвиду. Закончила вакцину от океана крови. Затем Поппи печатает. Что мне теперь делать? Дэвид отвечает. Сходи в душ. Марафон окончен. Поппи печатает. Я думала, что смогу. Ответ Дэвида. Хватит работать. Все. Поппи закрывает мессенджер и окно с программным кодом. Она смотрит вокруг, сцепив руки. Глубоко вздыхает. Джо вызывает CW. У него выключено видео. Так, находим иконку видео в нижнем левом углу и кликаем. А, да, вот. Да, да, я вас вижу. Отлично. CW отключил звук. Ой, стоп, я не слышу. Он придвигается к камере. Нет, нет, нет, звука не слышно. Так, кликаем на кнопку «Включить звук». Он уходит в офлайн. У Джо звонок. Нет, нет, нет. Это аудио FaceTime. Теперь нет. Ты меня видишь? Звоню через Facebook. Это была не та кнопка просто. Оставим одно приложение, ладно? Я напишу. CW, не надо писать. Одну минуту, сейчас, сейчас. Окно чата. Нет, не надо писать. А? Не нажимайте никуда. Да, я попробую. CW нет. На экране. А, так лучше. Почему ты с другой стороны? Постой. Дай-ка я попробую. Ну, хватит. Ну как? Нет, не жмите никуда. Теперь лучше? Оставьте все как есть! Невозможно, я с ума сойду. На его лице маска мультяшной панды. Я тебя вижу, а ты меня? Нет, то есть да, да, но вы панда. Я кто? Вы панда! Я панда? Наверное, нажали не ту кнопку, потому что вы все нажимали. Тут эхо. Да, эхо, эхо, эхо, эхо. А у тебя есть? Да, да, я слышу, ну хватит. Когда ты говоришь, эхо не звучит. Просто молчим и слушаем, и смотрим в камеру. В которую? Она одна, там, где панда. Я не хочу быть пандой. Почему писатель-фантаст не умеет обращаться с мобильником? Факс отправлю. Проклятие. CW, мы не... Вернитесь! Я с ума сойду. Джо отключается. Айн с бокалом мартини в руке. У Поппи отключено видео. Поппи, ответь. Поппи, пошел. Что? Эй, Поппи, поздравляю, ты завершила марафон. Давай отметим. Спасибо, не могу, я занята. Да неправда. Дэвид сказал, ты уже закончил работу. И я тоже закончил, поэтому уже выпил две таких и хочу третью. Так что присоединяйся. И, кстати, слушай, включи камеру. Когда я тебя вижу, мне не так грустно пить. В одиночку. Супер, прости, не могу включить, я только из ванной. Ванная? Ты же не моешься, ты точно да. Врешь. Что происходит? Ничего не происходит, я просто не хочу, чтобы меня видели. Ладно, я приготовил тебе сюрприз, хотел выпить и посмотреть, но давай просто тебе отправлю. И он можешь... сидит в саду. Привет, Поппи, я хочу провести тебе сеанс медитации. Итак, закрой глаза, сосредоточься на единственной вещи – звуки моего голоса. Что это? Да. Это упражнение на кор, но, как видите, руки да, тоже да, работают. Это вообще не тебе, это другому человеку. Я хочу спуститься сейчас в винный погреб. Ой. Смотри, на экране можешь. Видео различных я тренировок и прогулок Айна. Думаю, оно можно? Поможет. Надо выходить из дома. Выключи, уберите видео. Чтобы я не хочу смотреть. Я просто, слушай, я просто хочу побыть одна, ладно? Хватит делать вид, что хочешь помочь. Дело не во мне. Дело в том, что тебе просто страшно покинуть особняк, но тебе нужно внимание, гребаный нарцисс. Что? Я нарцисс? Ты вообще что ли? Я о тебе заботился, но забудь! Иди к своим мертвым растениям, кошкам или что там, мне плевать. Да, спасибо, ну и уже ладно. Иду. Мне есть чем заняться, без проблем. Поппи отключается, Айн встает и любуется вообще-то, своим изображением на экране. Я такой огромный, такой массивный. Запомню ракурс для совещаний. Нет, одеть можно только кого-то. На себя что-то надевают. Нельзя сказать «одевать доспехи». Можно только надевать доспехи. Кто этих вещей не знает, дурак. Господи, ну тогда все дураки, Лу! Дана и Рэйчел тянутся за экран, словно передавая друг другу чипсы. О, боже. Что, мы на карантине, развлекаемся. Скажет, как дурочки. Знаешь, я не скажу такого, это хорошая идея. Но все можно сделать еще лучше. Так докажи, козел. Ладно, момент. Лу поправляет камеру. Зачем туалетная бумага на столе? Что? О, да, она у меня повсюду. Мне такие горы никогда не истратить. По-моему, идея дерьмовая. Отлично, она мне нравится. Пусть оденет очки. А ты не одевай капюшон. Видишь, как это безграмотно. Ладно. Так, Дана, поехали. Вот что надо сделать. На счет три ткни в нижний левый угол своего экрана, ясно? Ладно. Раз, два, Дана тыкает, три. И на столе Лу катится туалетная бумага. Рэйчел, бери чипсы. Рэйчел тянется вправо за экран и берет чипсы. Черт, это лучше. Это круто. Можно еще? Если делать совсем круто, нужно больше людей. Лучше бы мужчин. Женщины закатывают глаза. Дэвид и Брэд играют в файтинг. Дэвид, а ты уже развелся? А то я нашел азиаточку, которая порвет твое сердце. Ладно, еще раз. Сразу $300,000 против бровей и ресниц сразу. Полностью. Нет, однобокий ты прикольнее. Ну перестань. Я хочу сделать добро, на что-то же ты готов сыграть. Брэд задумчиво смотрит вверх. Я хочу твою суть. Что-что? Твое духовное ядро. Жоа де Вивр. Отдай мне усы. Нет. Нет, усы мне нужны. Без усов я очень странный. Вынужден огорчить, с усами ты тоже странный. Вопрос в том, как сильно Дэвид Бриттлсби хочет помогать. Дэвид сжимает зубы. Ладно, ладно. Ладно, идет, договорились окончательно. Будешь как яйцо. Эй, Брэд, надеюсь, ты не против, но я хотел бы сменить свое оборудование. Видишь, дело в том, что мне некомфортно без моего геймпада. Это еще что? Стой, что это? Ты понимаешь, когда родители разводились, моя мама давала двадцатку и слала подальше. И я брал эти деньги, принимал эти чувства и отправлялся прямо в пассаж, где играл в любимую игру Street Fighter. Скажем так, я много практиковался. О, черт. Начали! На экране Поппи сообщение. Поппи, а почему ты до сих пор работаешь? Поппи удаляет сообщение. Ниже, среди строчек кода, фраза «Делать больше нечего, Поппи». Поппи удаляет и эту линию и продолжает работать. Игнорирует вызов FaceTime от Айена. 4 линии кода и слова «Ответь на звонок». Поппи удаляет их. Огромное сообщение на экране. «Ответь, не прячься от меня, я не успокоюсь». Поппи принимает вызов, не включая видео. Эй, Поп, ты прочитала, хорошо. Ты что, на улице? Да, и мне это не нравится. Тут все хотят надышать мне в лицо, вот прямо в лицо. Эй, козел, перейди дорогу, а то врежу. Айн в маске. Да. Ладно, Поп, я перейду улицу, потому что он сказал, что я блефую, и он больше... Знаешь, я справляюсь хуже, чем я предполагал, и я должен признать, что мне трудно. Поп, ты слышишь? Да. Все нормально? Ага. Покажешься? Айн останавливается. Нет. Спускает маску на подбородок. Поп, ну, перестань. Ты меня пугаешь. Покажись. Поппи убирает руку от камеры, давая увидеть сальные волосы, грязную футболку и слезы. Я не очень хорошо справляюсь. Айн ускоряется. Пока была работа, была нормально, но работа... Все, и у меня больше ничего нет. Все мои родные в тысячах миль от меня, и... У меня нет друзей, я тут одна. Входит в здание. Это не так. Нет, неправда. Это так. Я думала, что я справлюсь, но, кажется, не могу. И у всех есть близкий человек, а у меня нет. Я просто одна. Поппи зажмуривается и опускает голову. Открой дверь. Она поднимает взгляд. Зачем? Просто открой. Надевая маску обратно, Айен завершает звонок. Поппи идет и открывает дверь, за которой стоит Айен. Привет. Привет. Обнявшись, друзья покачиваются взад-вперед. Я скучаю. Я скучаю. Они стоят, обняв друг друга. Поппи? Да. Тебе очень надо принять душ, от тебя смердит. Ах ты, зараза. Они опускают руки. Получше? Да. А тебе? Да, порядок. Ладно, до встречи. Пока. Пока. Айен уходит. Поппи закрывает дверь. На экране множество окон с сотрудниками МК. Одно окно черное, на другом показано, что Поппи офлайн. Вот рецепт текилы. Картина, это я нарисовала. Так вот, я просто не могу больше смотреть. Те, кто не верит, что все это начали производители туалетной бумаги, вообще психи. Айн ждет. Поппи подключается, вымытая и довольная. Привет! Вот она! Эй, Поппи, я тебя ждал! Привет! В этот раз я тебя ждал! Это супер! Кажется, кто-то нашел в доме ванную комнату. Хотела расфуфыриться. Ты голову вымыла? Да, я вымыла голову. Ладно. Я понаблюдаю. Ладно, друзья. Ладно, хорошо. Друзья. Все, ладно. Да я что у вас, друзья? Хотела, чтобы... Хорошо, вот так, боже. Итак, помним, все получится, только сообща, второй попытки у нас не будет. Не налажайте. Рэйчел. Рэйчел ругается. Тебя не слышно, это рай. А, ладно, похоже, мы ждем CW, но у Брэда есть объявление. Ну ладно, давай, брат, вперед. Да, всем привет, но я поспорил с Дэвидом, и он поддавался и специально мне проигрывал. Но потом мы подняли ставку и сыграли в последний раз. Я все же его сделал! Появляется Дэвид, без усов и с одной бровью. Дэвид! Ты выглядишь странно. Я знаю, что я нелепый. Пашона. Стоп, это Дэвид или Сэнди Дункан? Все отрастет за 8-10 месяцев. Я не знаю, кто-нибудь сбривал себе брови. Не знаю, сколько они растут. Они вообще растут? Ну ладно, это не важно. Мне только... Мне жаль, что я не принес 300 тысяч пожертвований. Я пожертвовал. Что? Я сразу собирался. Что? Айн удвоил. Йоу. Но... Как? Я думал, ты не хотел отдавать деньги. Не-не-не, я сказал, что хочу что-нибудь взамен. И получил. Твое достоинство. 600 тысяч на благотворительность. Молодчина, Дэвид. Отлично, Дэвид. Молодец, Дэвид. Дэвид. Отлично, Дэвид. Молодчина, Дэвид. Спасибо, друзья. Отлично. Ну, раз мы все здесь, думаю, можно сказать... Боже, сейчас будет скучная речь от защитницы прав. Да пошел ты нахрен, Лу! Ты такой идиот! О, черт, я запустила! Стой, что? Быстро, бегом, бегом! На экране Рэйчел детская пружинка прыгает с пирамиды из банок и запускает деревянную ложку в туалетную бумагу, которая словно катится в экран Лу. Другой рулон сталкивает шар с книги. На следующем экране такой же шарик раскручивает мяч на леске. Он запускает мячик для пинг-понга с экрана. В следующем окне мяч катится по лабиринту из книг. На экране ниже мяч сталкивает пластинки, как домино. Боже мой, работает! Дома у Сью мяч скатывается по пандусу и словно бы закатывается в дом Брэда. Сталкивает другой мяч. Он падает и словно приземляется на приспособление в доме Кэрол. На следующем экране мяч проходит лабиринт из деревянных блоков. Где CW? Тём! Ну уже, давай, включайся! Давай, поднимайся! Давай же! О нет, куда он делся? Следующий экран черный. Боже мой! Давай! Мяч доходит до конца лабиринта. Давай! Линия падающих домино дотягивается до черного экрана, и там вдруг возникает CW. Большая сфера катится по книгам. В доме Джо оранжевый мяч роняет вокруг девушки пинг-понговые мячики. С экрана Поппи мяч словно приземляется во двор Айена, и будто от этого падают флаги, конфетти и несколько зонтиков. Зонтик толкает пачку чипсов на стол Дани, и она берет кусочек. Коллеги ликуют. Каждый в своем маленьком экране. Пошел ты, коронавирус! Титры. Режиссер Роб Маккелленни. Авторы сценария Меган Ганс, Дэвид Хорнсби и Роб Маккелленни. Авторы идеи Чарли Дэй, Меган Ганс и Роб Маккелленни. Производство Lionsgate Television и Ubisoft. В ролях Роб Маккелленни, Эшли Бёрч, Джесси Эннис, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Шарлотта Никдао, Дэнни Пуди и Ф. Мюррей Абрахам. Исполнительные продюсеры Роб Маккелленни, Чарли Дэй, Меган Ганс, Дэвид Хорнсби. Продолжение титров. Ubisoft LA Incorporated является автором этой работы согласно Бернской конвенции и статье 15 части 2.